Это борьба не на жизнь, а на смерть. Я не преувеличиваю. Правительственные войска сожгли селение и казнили 3 крестьян, подозреваемых в сотрудничестве с партизанами. Партизаны расстреляли 2 крестьян, которые показывали дорогу правительственным войскам. 5 крестьян как не бывало. Одного заключенного привязали к мачте, корабельной мачте, вкопанной в землю, и более 100 раз ударили толстыми железными прутьями. На следующий день утром его нашли повесившимся в тюремной камере. Бомба, брошенная городскими партизанами, убила одного офицера правительственных войск, а также старуху, которая продавала конфеты на углу улицы. Пулеметным огнем была встречена демонстрация лицеистов, убит школьник 13 лет, и никто не мог собраться с духом сообщить об этом его матери. Одна БТЕ открыла огонь по нефтехранилищу. Нефтехранилище принадлежит Standard Oil. В пожаре погибли 2 рабочие семьи. Среди жертв был грудной ребенок. А недавно найден наш молодой активист, студент юридического факультета, совершенно изувеченный. Труп так искромсан и лицо так изуродовано, что сестра смогла опознать его только по зубам. Эта война не на жизнь, а на смерть, честное слово. Мой отец, Хуан Рамиро Пердомо, не согласен со многими нашими делами, никогда не был согласен. Мой отец — коммунист старой закалки. Мне думается, он не в состоянии понять новый язык революции, который, создавая свою теорию, тут же воплощает ее в жизнь. Рабочий класс — бесспорный авангард, гегемон революции, повторяет мой отец то, что когда-то читал. А если рабочий класс думает только о хлебе насущном, революция не может ждать. Мой отец говорит: дело в том, Викторино, что марксизм диалектически развивается, как развивается все на свете, но он никогда не изменит своим принципам в угоду снобам от революции. Мой отец берет слово, когда его об этом совсем не просят. Он не говорит просто, а будто произносит речь. В жизни так никто не говорит. Белармино кончил чистить ногти, украдкой глядит на часы, вытирает пот со лба сложным вдвое платком. Карминия захлопывает книгу, заложив пальцем страницу, на которой остановилась. Я чувствую, как в мой желудок впивается что-то горячее, словно лисьи зубы грызут изнутри мой пуп и не отпускают. Такую революцию, которую хотят совершить без участия рабочего класса, может даже и совершать случайно, такую революцию бунтующих молодых интеллектуалов, мятежников, не имеющих настоящей теоретической подготовки, протестующих, но не признающих главенствующей роли рабочего класса, такую революцию называйте как угодно, пожалуйста, но только не марксисткой, не ленинской. В крепком черепе моего отца, как в улье, жужжат эти слова. Карминия, одетая в красное и черное, зря напоминает сейчас о 26 июля. Белармино до сих пор не пришел в себя от блестящей победы кубинцев. Никто и думать не мог, что они сделают революцию раньше нас. Вроде бы остров туризма и табака, легко доступных женщин и баров, рома Бакарди и прибрежных казино. Если хочешь, в волю погулять. И мы с нашими боевыми традициями и антиимпериалистически настроенными массами, с латифундиями, с нефтью, железом, электричеством, всем, чем хочешь. Кто бы мог подумать, что кубинцы нас обскачут.